1 августа. Тот, кто ищет учености, растет с каждым днем в глазах мира. Тот, кто ищет разума, с каждым днем умаляется. Он умаляется все больше и больше до тех пор, пока не достигнет полного смирения. Когда же он достиг полного смирения, нет вещи, которой бы он не мог совершить. Лао Цзэ. 2 августа. Истинные слова не бывают приятны. Приятные слова не бывают истинны. Добрые не бывают спорщиками. Спорщики не бывают добрыми. Мудрые не бывают ученые. Ученые не бывают мудры. Святой человек ничего не собирает, а чем более он делает для других, тем более он приобретает. Небесный разум благодетельствует, но не делает вреда. Разум святого человека заставляет его действовать, но не спорить. Лао Цзэ. 3 августа. На ванне короля Чингчанга были вырезаны следующие слова. Каждый день возобновляй себя совершенно. Делай это снова, снова и опять снова. Китайская мудрость. Добродетель мудрецов напоминает собою путешествие в дальнюю страну и восхождение на высоту. Идущие в дальнюю страну начинают свою ходьбу с первого шага. Восходящие на высоту начинают с подошвы горы. Конфуций. 4 августа. Как хорошо бывает человеку, когда он истомится в напрасных поисках за благом в мирской жизни и протянет усталый свои руки ко Христу. Блез Паскаль. Чтобы не пролить полный сосуд, нужно внимательно держать его прямо. Чтобы лезвие было остро, нужно постоянно точить его. Если золото и драгоценные камни наполняют дом, то трудно сохранить их. Богатый, знатный и гордый наводит сам на себя несчастье. Для того, чтобы совершить достойное и приобрести славу, лучше всего удалиться в уединении. В этом истинный путь святости. Лао Цзэ. 5 августа. У нас не хватает знаний, чтобы даже понять хоть только жизнь человеческого тела. Посмотрите, что нужно знать для этого. Телу нужны место, время, движение, теплота, свет, пища, вода, воздух и многое другое. В природе же все так тесно связано между собою, что нельзя познать одного, не изучив другого. Нельзя познать части, не познав целого. Жизнь тела нашего мы поймем только тогда, когда изучим все то, что нужно ему, а для этого необходимо изучить всю Вселенную. Но Вселенная бесконечна, и познание ее недостижимо для человека. Следовательно, мы не можем вполне уяснить себе и жизнь нашего тела. Блез Паскаль. 6 августа. Человек сидит в тюрьме и не знает, какой приговор о нем постановлен. У него остается всего час времени для того, чтобы узнать об этом, и если он узнает, что он приговорен к смерти, то этого часа достаточно, чтобы ему выхлопотать отмену этого приговора. Неужели же он употребит этот час не на то, чтобы узнать, каков приговор, а на игру в карты? Это было бы ни с чем не сообразно. А между тем так точно поступают люди, не думающие о Боге и вечности. Блез Паскаль. всякая птица знает, где делать свое жилище. Зная, где ее жилище, она показывает, что знает свое назначение. Неужели человек, умнейшее из всех существ, не может знать того же, что и птица? Китайская мудрость. 7 августа. Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: «Пойди скорее садись за стол». Напротив, не скажет ли ему: «Приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам». Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Евангелие от Луки. Займи место ниже, чем тебе подобает. Лучше, если тебе скажут: «Взойди выше, нежели сойди вниз». Кто возвышает себя, того Бог унижает, а кто себя смиряет, того Бог возвышает. Талмуд. 8 августа. Мудрое потребление гораздо труднее мудрого производства. Что 20 человек с трудом произведут, то один легко может потребить, и вопрос жизни как для каждого отдельного лица, так и для целого народа состоит не в том, сколько он произведет, а в том, на что эти продукты тратятся. Люди обыкновенно утверждают, что личная практическая деятельность бессильна сколько-нибудь повлиять на изменение или задержку обширной системы современной промышленности или способов производства и торговли. Я же, вдумываясь в ту же массу умных разговоров, которая входит в одно длинное ухо мира и выходит из другого, не производя ни малейшего впечатления на его ум, испытываю иногда непреодолимое желание попытаться весь остаток жизни употребить на то, чтобы молча делать то дело, которое я считаю разумным, и никогда ни о чем больше не говорить. Джон Рёскин. 9 августа. Некоторые люди так боятся того неведения, в котором человеку по природе своей приходится жить, так боятся смерти и всяких несчастий, что стараются вовсе не думать об этих вещах. Они постоянно ищут новых развлечений и удовольствий, думая этим заглушить свое беспокойство и обрести счастье. Но таким путем они не могут получить удовлетворение, так как человек, ищущий своего удовольствия, никогда не бывает доволен. Получив то, чего он хотел, он не успокаивается, но тотчас же испытывает новые желания, которые еще не удовлетворены. Обыкновенно думают, что жизнь короля есть самая лучшая жизнь. Однако, если король останется без развлечения и будет иметь время подумать о том, что такое он сам, то он увидит свое несчастное положение, вспоминая о всем том, что угрожает ему, о неповиновении, о беспорядках, болезнях, смерти. И потому король, если он не развлекается, несчастнее последнего своего подданного, который может играть в карты и развлекаться. Блез Паскаль. 10 августа. Небесный разум действует подобно человеку, натягивающему лук. Он опускает вниз то, что было выше, и поднимает вверх то, что было ниже. Он отнимает у тех, кто имеет изобилие, и прибавляет тем, которые нуждаются. Конфуций. 11 августа. Мудрому человеку также не свойственно рассуждать много о природе существ, стоящих выше его, как и о природе существ ниже его. Слишком нескромно предполагать, что человек может постичь первых, как и слишком унизительно предполагать, что он может всецело сосредоточивать свое внимание на вторых. Признавать свое вечное относительное величие и ничтожество, познавать и себя, и свое место в природе, быть довольным своей подчиненностью Богу, не в силах будучи постичь его, и управлять низшими тварями с любовью и добротой, не разделяя их животных страстей и не подражая им, вот что значит быть смиренным по отношению к Богу, добрым по отношению к его тварям и мудрым по отношению к себе. Джон Резкин. 12 августа. Одно из определенных условий труда человека состоит в том, что полнота находится в соответствии между временем посева и жатвой. И потому, чем отдаленнее вообще цель наших стремлений, чем меньше мы желаем сами видеть плоды наших трудов, тем больше и обширнее будет мера нашего успеха. Джон Резкин. Творящий злое благоденствует, пока не созрел плод его злых деяний. Но когда вызреет этот плод, тогда вявь увидит все зло, творящее беззаконие. Злые дни видит добродетельный, все еще не созрели плоды его добрых дел, но блажен он будет, когда дела его принесут добрые плоды. Буддийская мудрость. 13 августа. Не ищи славы в бесславии других. Человеку развитому подобает скрывать позор других, даже тех, которые нанесли ему вред. Не напоминай кающемуся про его прежние прегрешения. Талмуд. 14 августа. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Евангелие от Матфея. Прекрасное свойство человека есть способность любить и тех, кто враждует против него. Эта любовь пробуждается в нем разумением, пониманием того, что все люди братья, что они грешат против воли, что обидчика и потерпевшего ожидает тот же конец, а главное, что обида не может повредить человеку, ибо только он сам может повредить душе своей. Марк Аврелий. 15 августа. Здесь я буду обитать во время дождей, там я поселюсь летом. Так мечтает безумец и не помышляет о смерти. Она внезапно приходит и уносит человека озабоченного, корыстного, рассеянного, как наводнение смывает спящую деревню. Ни сын, ни отец, ни родные и близкие, никто не поможет нам, когда поразит нас смерть. Благой и мудрый, ясно сознавший смысл этого, быстро расчистит путь, ведущий к успокоению. Буддийская мудрость. 16 августа. Неужели тебя страшит перемена? Ведь ничто на свете не делается без перемены. Самая сущность всеобщей природы есть перемена. Нельзя согреть воды без того, чтобы не совершилось превращение с дровами. Питание невозможно без изменения пищи. Вся мировая жизнь есть не что иное, как перемена. Пойми, что ожидающее тебя превращение имеет тот же точно смысл, что она только необходима по самой природе вещей. Надо заботиться об одном, как бы не сделать чего-нибудь противного истинной природе человеческой, поступать во всем, как и когда она укажет. Марк Аврелий. 17 августа. Всякая истинная наука начинается с любви, а не с разбора своих собратьев, и кончается любовью, а не анализом Бога. Джон Рёскин. Мудрец сказал: «Мое учение просто, и в смысл его легко проникнуть. Оно все состоит в том, чтобы любить ближнего, как самого себя». Китайская мудрость. 18 августа. Было уже высказано не раз и вполне верно, что вся разница между гением и остальными людьми состоит в том, что гений большую частью остается ребенком, смотрящим в мир широко раскрытыми глазами, полными бесконечного удивления, при сознании не своего великого значения, а своего беспредельного невежества и в то же время своей мощи. Джон Рёскин. Когда люди занимаются учением для самих себя, учение это полезно для них. Когда же люди делают это для других, чтобы казаться учеными, ученость это бесполезна. Китайская мудрость. 19 августа. Сын человеческий, не внимай нашептыванию искусителя, который тебе скажет: «Разве я из камня? Разве плоть моя не из меди, что ты взваливаешь на меня эту тяжелую ношу исполнения заповедей? Ведь все дни мои и ночи мои недостаточно будут для исполнения всего этого. Знай, что такие помыслы — суть нашептывания злого искусителя, который представляет тебе исполнение заповедей делом очень трудным, дабы ты совсем уклонился от истины и попал в западню. Знай также, что большую половину заповедей составляют запреты, говорящие человеку только «не делай». Опять большую часть остальной половины составляют заповеди о единстве Бога и постоянной любви к Нему, и чтобы ты не вредил ближнему, удалялся от грабежа и так далее. Таким образом, заповеди очень легко исполнимы, так как большая часть из них — суть пассивная, то есть требующая только воздержания от действия, и весьма незначительную часть составляют активные, да и исполнение этих не есть что-нибудь постоянное, а случайное, периодическое, как, например, творение милостыни, защита притесненного от его притеснителя, что представляется не каждый день, а иногда. Талмуд. 20 августа. Рассматривайте все ваши дарования и знания как средства, нужные вам для помощи другим. Сильному и мудрому даны его дары не для того, чтобы угнетать, а чтобы руководить и поддерживать слабого. Джон Рёскин. 21 августа. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего», а я говорю вам: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Евангелие от Матфея. Кто герой? Превращающий в друга врага своего. Талмуд. 22 августа. Абсолютная справедливость, правда, также недостижима, как и абсолютная истина. Но справедливый человек отличается от несправедливого своим стремлением к справедливости и надеждой достигнуть ее, как правдивый от лживого, своей жаждой истины и верой в нее. Честные восторженные ошибки никогда не бывают вредны, потому что они всегда сделаны в верном направлении и упадают впереди на дорогу, а не в ров позади, и потому могут быть всегда исправлены человеком, следующим за вами. Джон Рёскин. Ошибки мудрого человека подобны затмениям солнца и луны. Когда он ошибается, все люди видят это и видят то же, как он исправляется. Китайская мудрость. 23 августа. Самодовольное и грубое невежество произведет несовершенное, но безобидное. Невежество же недовольное и хитрое, изучающее то, что оно не в состоянии понять, и подражающее тому, чем оно не может наслаждаться, производит все самое отвратительное, унижающее и развращающее человечество. Джон Рёскин. 24 августа. Разбросайте на улице орехи и пряники. Сейчас же прибегут дети, станут подбирать их, подерутся между собою. Взрослые же не станут драться из-за этого. А пустые скорлупки и дети не станут подбирать. Для меня деньги, должности, почести, слава — те же скорлупки и детские сласти. Пусть дети подбирают их, пусть бьют их и гоняют из-за этого, пусть они целуют руки богачей-сановников и их прислужников. Для меня все это скорлупки. Если случайно ко мне в руки попадет какой-нибудь орех, почему же и не съесть его? Но нагибаться для того, чтобы его поднять, бороться из-за него, свалить кого-нибудь с ног или самому свалиться, не стоит из-за таких пустяков. Эпиктет. 25 августа. Мудрый человек постоянно возвышается в разуме и проницательности. Ничтожный же человек постоянно опускается в невежество и порок. Китайская мудрость. Чем старше становятся люди, живущие духовной жизнью, тем больше расширяется их умственный кругозор, тем более яснеет их сознание. Невежды же с годами тупеют еще больше. Талмуд. 26 августа. Слабейшее в мире побеждает сильнейшее, поэтому велики преимущества смирения и выгода молчания. Только немногие в мире могут быть смиренны. Человек, когда живет, нежен и гибок. Когда он умирает, он делается жестким и сухим. Все вещи, трава, так же, как и деревья, нежны и гибки, пока они живут. Когда они умирают, они делаются черствы и сухи. Поэтому жесткое и крепкое — это спутники смерти, мягкое и нежное — спутники жизни. Поэтому тот, кто силен руками, не победит. Когда дерево стало крепко, оно обречено на смерть. Сильные и большие находятся внизу, нежные и мягкие — наверху их. Лао Цзэ. 27 августа. Возмездие за исполнение заповеди есть заповедь же. То есть, если кто исполняет одну из заповедей, то Господь открывает ему возможность исполнить и другую, что составляет немаловажную награду, ибо это ведет к его же пользе. Талмуд. Никакая добродетель